Глава 18. Тайке Горшковой пришла похоронка. Она выбежала на мороз в одной рубашке, каталась по снегу, кричала на всю деревню. Нюре стал неловко, что она одна такая удачливая. Иван ее воюет, не зная никаких неприятностей. И к следующей субботе подоспело от него сообщение, что в неравном воздушном бою он был ранен, опять спустился на парашюте и попал в госпиталь. И оттуда написал, что как только очнулся в сознании, открыл глаза, смотрю и понять не могу, где это я нахожусь и каким это путем я здесь очутился. И вот теперь лежу и, обратно закрывши глаза, думаю о вас, вспоминаю вашу наружность и ваш голос и ваше дыхание. А санитарки здесь все красивые, но красивше вас никого нету. В письмах содержались разные наставления на все случаи жизни. Иван просил Нюру беречь здоровье и жизнь, из жаркой избы не выбегать на мороз незакутанный и не полоскать белье на реке, пока лед полностью не установится. А также следовали подробные объяснения, как хранить картошку, рубить капусту или подправить крыльцо. Почему-то автора волновали национальные проблемы, он их касался не раз, и все в таком духе. А некоторые говорят, что немцы — это особо зловредная нация. А я так скажу вам, дорогая Нюра, что нации все бывают друг другу равноценные, отличаются только цветом волос или глаз, да по-другому еще разговаривают. А в остальном все исключительно такие, как мы, окромя цыган. Вчера пришло мне письмо от товарища Калинина. Он сообщает, что награжденный я теперь еще один раз орденом Ленина. Были соображения насчет наилучшего устройства жизни в данных условиях. А женщинам, которые слушают мои письма, передайте, что жизнь ихняя ныне такая тяжелая, что ни в сказке сказать, ни пером описать, но ничего не поделаешь, вот такая война. А после войны тоже ничего хорошего не предвидится, потому что количество нашего брата со временем течения войны постепенно уменьшается. А я так думаю, что если бы у нас ввести хотя бы на время мусульманские правила, у них же на одного мужика жен бывает и 6, и 10, и как тогда мужчин всем хватает. Я не потому, что за такой разврат, но жалко мне, Нюра, очень жалко всех женщин. Уж до того жалко, что на всех бы сразу женился и всех бы сразу пригрел. Но на самом деле у меня никого нет и быть не может, кроме вас одной, с чем и расстаюсь до следующего моего письма, которое будет написано через неделю. От заботы об обездоленных женщинах и от хозяйственных советов он опять переходил к описанию подвигов, полученных за них правительственных наград и воинских званий.